Да в раю безлюдно все погибли за место под солнцем. Кто за рай на земле сражался, кто за рай сердечный боролся, только вот никого не осталось. Наливные яблоки пали, пусто-пусто и птицы примолкли, и в ворота никто не стучится. Тишина звенит и щекочет, пусто в раю безлюдно, а ворота распахнуты настежь и ржавеют медные кольца, и ангелы воздухом стали, пока их никто не видит. Пусто в раю безлюдно, пусто-пусто до самого неба, все погибли за место под солнцем. Те, кто выиграл славную битву, уже не